Основные направления работы с подростками. Основные задачи развития в этот период. Формирование нового уровня мышления, логической памяти, устойчивого внимания. Формирование широкого спектра способностей и интересов, определение круга устойчивых интересов. Формирование интереса к другому человеку, как к личности. Развитие интереса к себе, стремление разобраться в своих способностях, поступках, формирование первичных навыков самоанализа. Развитие и укрепление чувства взрослости, формирование адекватных форм, утверждение самостоятельности, личностной автономии. Развитие чувства собственного достоинства, внутренних критериев самооценки. Развитие форм навыков личностного общения в группе сверстников, способов взаимопонимания. Развитие моральных качеств, форм сочувствия и сопереживания другим людям. И формирование представления о происходящих изменениях, связанных с ростом и половым созреванием.